Глава первая. Девочка плавала в бассейне вместе с дельфинами и счастливо улыбалась. Она не смеялась и не визжала от радости, как остальные дети, находившиеся там же. Марго стояла у края воды, снимала все на камеру телефона, прислушивалась к детским восторженным крикам, стараясь услышать в этой какофонии звуков голос своего маленького чуда. Но тщетно. Даша гладила животное по скользкой спине, не произнося при этом ни слова. «А говорили, дельфинотерапия поможет», — подумала женщина. «Приехали сюда за 3-9 земель, да все бестолку. А будто бы здесь море другое или афалины не такие, как в наших краях». А вдруг в ее голове всплыли воспоминания о частном элитном хосписе, кем-то удачно названным «Чудо», и красивейшей бухте Энгал, где это самое медицинское учреждение расположено. Тогда она с помощью своих друзей и благодаря чудотворной иконе смогла победить смертельный недуг. Значит, Бог оставил ее на этой грешной земле для того, чтобы она помогала другим. Вырастила свою первую приемную дочь Лилию и, конечно же, обязательно вылечит свою вторую доченьку Дашу. Ей показалось, или она на самом деле слышит, среди эха от нескончаемого потока музыки, детских голосов и водных брызг, она каким-то чудесным образом смогла различить, вернее понять, одну фразу. Даша при помощи тренера взобралась верхом на дельфина и повторяла, как заведенная. «Мама, смотри, мама, смотри, мама, смотри!» Глаза девочки сияли от счастья. Марго чуть сама не свалилась в воду от радости. Быстро увеличила уровень записи звука до максимума, искренне надеясь, что портативное корейское чудо сможет записать голос именно ее ребенка, отфильтровав от возгласов всех остальных детей. Всецело поглощенная этим занятием, она совершенно не заметила, как рядом с ней оказался мужчина местной национальности в дорогом белом костюме и галстуке от Версаче. Мужчина молча наблюдал за тем, как Маргарита, свесившись через перила бассейна, пыталась докричаться до своей дочки. Потом все же не выдержал и протянул женщине листок из блокнота. Непроизвольно скосив глаза, она сразу же узнала золотое тиснение фирменного силуяновского бланка. Листок нес в себе информацию, состоящую всего из одной фразы. «Поговори с ним». «Я буду ждать вас у выхода», — произнес мужчина с явным акцентом и тут же растворился в толпе. Настроение у Марго сразу испортилось. Она приехала в эту соседнюю страну, прежде всего лечить дочурку и немного отдохнуть самой. Ей совсем не хочется с кем-либо разговаривать. Тем более, что просьба Силуянова в такой сверхлаконичной форме явно не предвещает ничего хорошего. Мысли женщины сами собой уже переключились на предстоящую встречу. «Вот любовничек, зараза! Мог бы и позвонить. Знает наверняка, что получил бы от меня по первое число, поэтому и маляву тиснул. Хорошо, если этому местному Версаче всего лишь консультация нужна. Это еще куда ни шло. А если дело новое мне подкинет? Нет уж, увольте. В этой стране моя ксива частного сыщика абсолютно недействительна. Тут наверняка местных пинкертонов пруд пруди. Так ему сразу и скажу. Не моя, мол, юрисдикция, а ревидерчи, господин Версаче в белом костюме». за этими мыслями. Она и не заметила, как Даша уже побывала в душе и прыгала рядом с ней, пытаясь избавиться от воды, попавшей в ее маленькие ушки. «Айдар», — представился мужчина в белом костюме, галантно преподнося Маргарите большой букет чайных роз и одновременно вручая девочке огромную коробку конфет. «Чем обязана?» — холодно ответила Марго, тем не менее принимая букет цветов. «А я прошу вас, давайте пойдем вон в тот ресторан. Там нам никто не помешает». Айдар показал рукой в сторону яркой неоновой вывески. «Это мой ресторан, а я его закрыл для посетителей, и мы там будем одни. Уверяю вас, много времени я не отниму, соглашайтесь». Он умоляюще посмотрел на женщину. Марго вдруг почувствовала, что проголодалась. Они с дочкой сегодня толком и не завтракали. «Идем?» — так же холодно произнесла она. Даша уже успела открыть коробку, запихивала в рот одну конфету за другой и уже успела перемазать шоколадом все губы и даже щеки. Буглама из баранины, мамалыга с сыром, лаваш с брынзой, прохладительные напитки из винограда, меда, кислого молока и еще много чего украшало шикарно сервированный стол. Хозяин подливал и подливал, сам ходил на кухню за очередными угощениями. Однако никакого алкоголя на столе не было. Марго не стала обращать на это внимания. Утолив голод, обратилась к Айдару. «Так о чем вы хотите со мной поговорить? Имейте в виду, что никаких следственных действий я на территории вашей страны вести не имею права, да и не собираюсь. Я здесь на отдыхе, мне ребенка лечить надо». «Маргарита Сергеевна, у нас в Горном Селе есть один народный целитель. Медицинских вузов он, конечно, не кончал, но народ к нему с последней надеждой идет. Я вас к нему обязательно отвезу. Он поможет, даже не сомневайтесь». Марго хотела в ответ сказать что-то язвительное, но ей почему-то вспомнилась икона Всецарица, и она промолчала. Айдар еще минут 10 рассказывал об удивительном горном старце и о том, какие чудеса он являет страждущим. Лишь закончив рассказ, мужчина как-то нерешительно произнес: «Меня тут взорвать хотели. Чудом выжил. Помощь ваша нужна только советам. Местные сыскари только руками разводят. Да они у нас все молодые, старых да опытных. Всех война покосила».